Всем привет! Сегодня у нас, очень интересная тема для разбора. Медитация и вот этот наш внутренний голос, внутренний диалог. Будем разбираться с материалами, которые у нас есть, и главный вопрос, который многих волнует, а нужно ли и вообще реально ли это полностью остановить мысли? Да, здравствуйте. Тема и правда важная. Вокруг этой практики остановки мыслей, знаете, очень много мифов. И ожиданий таких, я бы сказал, завышенных, которые не всегда совпадают с тем, что происходит на самом деле в медитации или даже с тем, что изначально имелось в виду. Вот-вот, у нас как раз есть выдержки из текста «Медитация и внутренний диалог», и задача наша сегодня не просто, так сказать, пересказать, а именно вникнуть в детали. Какие там цели на самом деле? Какие ограничения? А может, есть и другие способы с умом работать? Вот давайте вместе и посмотрим. Да, посмотрим, что нам источники наряд. Это действительно полезно бывает, отделить, так сказать, зерна от плевел. Отлично. Тогда предлагаю начать с ощущений. Изнутри как это? Материалы упоминают, что некоторые люди, они прям чувствуют мысли нет. Вообще. Говорят про чистое сознание. Звучит, конечно, очень заманчиво. Прям тишина в голове. Именно. Часто так и описывают. Ясность. Пустота, покой. Никакой вот этой привычной болтовни в уме. И для многих это, цель. Такой эталон правильной медитации. Но, и вот тут самое интересное начинается. Текст тут же говорит, а есть и другие. Многие, даже кто годами практикуют, говорят, нет, не получается полностью избавиться от этого внутреннего диалога. Мысли все равно приходят. Угу. И авторы там пишут, что дело не всегда в том, что кто-то мало старается или техника не та. Может, это просто особенности человека. Тревожность базовая или тип нервной системы. Совершенно верно. И это очень важное замечание про индивидуальные различия. Оно ставит под вопрос идею, что есть какой-то один результат для всех. Вот это полная остановка мыслей. Субъективное ощущение тишины — это ведь одно. А что там на самом деле происходит? Мысли и правда исчезают? Вот материалы как раз и подталкивают к этому вопросу. Может, то, что мы воспринимаем как тишину, это не полное отсутствие активности ума, а скорее, другое отношение к ней. То есть, может, мы просто не замечаем какие-то мелкие мысли, или они как бы на задний план уходят? Именно эту гипотезу источники и выдвигают. Они спрашивают, а полностью ли мысль останавливается? Может быть, какая-то фоновая активность и остается, но она или такая тонкая, что мы ее не осознаем, или... Или практикующий настолько уже не вовлекается, что эти мысли его просто не цепляют. Они как бы не его. А, проплывают мимо, да. Как облака. Вот-вот. Как облака по небу. А сознание остается ясным, как бы под этой успокоенной поверхностью. Так. Это уже меняет все. Получается, что вот эта гонка за абсолютной тишиной — это, может, и не та цель. Может, смысл в другом. Именно к этому у нас текст и ведет. Там очень классная цитата есть суфийского практика Алия Кабира. Послушайте. «Цель не в том, чтобы абсолютно ни одна мысль не посещала, но в том, чтобы ни одна мысль не мешала бы внутренней духовной связи». И дальше он сравнивает это с рекой. «Подобно тому, как щепки и трава не становятся препятствием для текущей воды». Ох, какая метафора красивая. «Щепки и трава в реке». То есть мысли — это как эти щепки, они могут быть, но они не должны поток перекрывать. Именно. Смысл не в том, чтобы реку сделать стерильной и пустой, а чтобы течение было свободным, если на язык психологии переводить. Главная задача — не уничтожить мысли, а выйти из-под их гипноза, так сказать. Гипноза. Интересно. Да. Не вовлекаться автоматом во всю эту суету, эмоции, образы, планы и воспоминания. Что там ум постоянно генерит? Не теряйте за этой ряби на поверхности связь с чем-то более глубоким, с присутствием, с реальностью здесь и сейчас. Или вот как Кабир говорит, с внутренней духовной связью. Понятно. То есть это про качество внимания и про отношение к мыслям, а не про то, чтобы их совсем не было. Совершенно верно. Мы учимся не быть рабом своего ума. Вот что важно. Это очень важное различие, потому что в популярной культуре, как часто говорят, мысли – зло, а все проблемы от них, останови свой внутренний диалог, выкинь эту мысленную жвачку, и все будет хорошо. Угу. А вот материалы, которые мы сегодня разбираем, они как-то критичнее на это смотрят. Да, текст, конечно, признает, уметь успокаивать ум – это полезно. Когда стресс, когда информации слишком много, голова гудит. Тогда способность, ну, приглушить звук – это ценный навык, помогает снизить суету, вернуться в реальность, может решение принять более взвешенное. Ну да, это понятно. Но. Тут есть несколько важных «но». Ограничений, про которые нельзя забывать, если мы хотим понять, где место этой практики вообще. Так, какие же это ограничения? Первое, о чем говорят, не всякая мыслительная активность – это проблема, которую надо искоренять. Вот эта фоновая активность ума, ну, знаете, режим по умолчанию, как нейробиологи говорят. Ага, когда ум просто блуждает сам по себе. Да. Это наше естественное состояние, оно эволюционно сложилось. Ум блуждает, когда нет конкретной задачи. И вот лезть в этот процесс, пытаясь добиться полной тишины всегда, это не всегда нужно и, может, даже не всегда полезно. Это как дышать перестать пытаться. То есть нормально, что в голове постоянно какая-то фоновая музыка играет? Вполне. Важно просто различать, это конструктивное размышление или свободное блуждание, или это уже навязчивая болезненная жвачка. И вот второе ограничение, оно, пожалуй, еще более фундаментальное. Оно касается природы самих мыслей, особенно тех, которые нам больше всего мешают. Навязчивых, негативных, самокритичных. Да, вот от них-то и хочется избавиться больше всего. Так вот, источники подчеркивают эти мысли, они часто не причина проблем, они лишь отражение, симптом, как дым от огня. Настоящая сила, вот эта движущая энергия, она не у мыслей самих по себе. Она глубже у наших аффектов. Аффекты. Можете чуть подробнее, что это значит здесь? Потребности, которые не удовлетворены. Это такие, знаете, мощные энергетические заряды в психике. А мысли сами по себе, как в тексте утверждается, они довольно слабые. Они становятся сильными и навязчивыми только когда их подпитывает энергия вот этих аффектов. А, то есть мысль типа «я неудачница» крутится не сама по себе? Именно. А потому что за ней стоит, например, глубинный страх отвержения или там чувство стыда. Вот оно дает ей силу. Понятно. Это как в том старом анекдоте про человека, похожего на Маркса. Ага. Ему все говорили: «Ой, вы так на Маркса похожи, ему надоело, ему посоветовали бороду сбрить». А он отвечает: «Бороду-то я сбрею, а умище-то? Умище куда девать?» Хах, отличная аналогия. Точно. То есть, работая только на уровне остановки мыслей, мы как бы эту бороду сбриваем, симптом убираем, но глубинные причины, неудовлетворенные потребности, какие-то эмоциональные раны, конфликты внутри, они остаются. И они будут новые мысли порождать? Неизбежно. Может, в другой форме, но с тем же зарядом. Поэтому вот полагаться только на остановку мыслей для серьезных изменений, для решения глубоких проблем, это значит, ну, сильно переоценивать эту практику. Инструмент полезный, но не панацея. Так вырисовывается такая картина. Уметь иногда останавливать внутренний диалог — это хорошо. Для концентрации, для отдыха, для присутствия. Но это не единственное, что можно делать с мыслями. И, может, даже не главное. И вот тут материалы предлагают очень интересный поворот. А что, если не бороться с внутренним диалогом, а улучшать его? Делать его качественнее. Именно. Вот это, по-моему, одна из самых цельных идей здесь. Альтернативный путь. Не стремиться все время к тишине, а направить усилия на то, чтобы качество этого внутреннего диалога повысить. Там упоминается, что еще древние греки, Платон, кажется, рассматривали мышление как беззвучную беседу, которую душа ведет сама с собой. Беседа души с самой собой. Красиво. То есть мы все время сами с собой говорим. И вопрос не в том, чтобы замолчать, а в том, как мы это делаем. Совершенно верно. Там еще пример классный приводят. Антиствен, ученик Сократа. Его спросили, мол, что тебе дала философия? А он ответил: умение беседовать с самим собой. Ух ты! Не заглушать, а беседовать. Да. Это прям меняет взгляд. Обычно думаешь, внутренний диалог — это хаос какой-то, помеха. А тут как навык, который можно развивать. Но что значит качественная беседа? Какая она? Источники называют несколько характеристик. Она должна быть, во-первых, истинной, ну, то есть честной, без самообмана. Во-вторых, этичной, уважительной к себе, к другим, неразрушительной. В-третьих, Она должна помогать находить равновесие и гармонию, а не разжигать внутренние войны. Угу. И там очень понятная аналогия. Мы же стремимся общаться с людьми, чьи разговоры считаем какими? Содержательными, осмысленными, вдохновляющими, да. Ценим умных, добрых собеседников. Ну, конечно. Пустые или злые разговоры только выматывают. Так вот, авторы предлагают тот же стандарт применить и к нашей внутренней беседе. Зачем постоянно внутри себя вести пустой или тревожный или самобичующий монолог? Может, лучше стремиться, чтобы разговор с собой был таким же, ну, достойным, поддерживающим, развивающим, как лучшая беседа с мудрым другом? Да. И текст прямо говорит, что часто вот такая осмысленная, глубокая внутренняя беседа может быть гораздо ценнее и полезнее для нашего роста, чем полное молчание. Она помогает разобраться в себе, найти решение, поддержать себя. Это действительно мощная идея. Не просто тишина, а осмысленный диалог с собой. Хорошо, давайте попробуем все собрать. Что у нас получается по итогам сегодняшнего разбора? Мы посмотрели на практику остановки мыслей, увидели, что ее цель, вот судя по материалам, это не столько вакуум в голове, сколько невовлеченность, свобода от гипноза ума, умение не цепляться за мысли. Да, обсудили и ограничения этой практики, поняли, что фоновая активность ума – это нормально, и что навязчивые мысли – это часто верхушка айсберга, симптом чего-то более глубокого, каких-то аффектов. И бороться только с мыслями значит, ну, корень проблемы игнорировать. И, наверное, самое главное, мы коснулись альтернативы или, может, дополнения. Не только пытаться заглушить внутренний диалог, но и работать над его качеством, превращать его из шума или источника боли в осмысленную, честную, поддерживающую беседу. Учиться быть себе хорошим собеседником. Именно так. Развивать такую внутреннюю культуру диалога, если хотите. И вот знаете, после всего этого обсуждения возникает такая мысль, которую хочется оставить нашим слушателям подумать. Может быть, стоит сместить фокус внимания? Вместо того, чтобы постоянно ругать себя за недостаточный тихий ум и тратить кучу сил, чтобы его заставить замолчать, может, стоит задать себе другие вопросы. Например, а какого качества вот эта моя внутренняя беседа прямо сейчас? Она честная? Она меня поддерживает? Помогает мне найти равновесие? Какой она могла бы быть? И какой самый первый маленький шаг можно сделать уже сегодня, чтобы начать вести с собой вот этот самый достойный разговор? Угу. Не обязательно ведь ждать какого-то просветления или полной тишины. Можно начать улучшать то, как мы общаемся сами с собой прямо сейчас.